26 февраля, воскресенье. День чрезвычайно резкий. Газеты совсем не вышли. Даже «Новое время» сняли наборщиков. Только «Земщина» и «Христианское чтение». Трогательная солидарность. Вчера было заседание городской думы. Длилось до 3 часов ночи. Председательствовал Базунов. Превратилось в широкое политическое заседание при участии рабочих от кооперативов, попечительств и депутатов. Говорил и Керенский. Постановлено было много всяких хороших вещей. Сегодня с утра вывешено объявление Хабалова, что беспорядки будут подавляться вооруженной силой. На объявление никто не смотрит. Взглянут и мимо. У лавок стоят молчаливые хвосты. Морозно и светло. На ближайших улицах как будто даже тихо, но Невский оцеплен. Появились старые казаки и стали с нагайками скакать вдоль тротуаров, хлеща женщин и студентов. Это я видела также и здесь, на Сергиевской, своими глазами. На Знаменской площади казаки, вчерашние и новые, защищали народ от полиции, убили пристава, городовых оттеснили на Лиговку, а когда вернулись, их встретили криками «Ура, товарищи казаки!». Не то сегодня. Часа в 3 была на Невском серьезная стрельба, раненых и убитых несли тут же в приемный покой под каланчу. Сидящие в европейской гостинице заперты безвыходно и говорят нам оттуда, что стрельба длится часами. Настроение войск неопределенное. Есть, очевидно, стреляющие драгуны, но есть и оцепленные, то есть отказавшиеся. Вчера отказался московский полк. Сегодня к вечеру имеем определенные сведения, что не отказался, а возмутился Павловский. Казармы оцеплены, и все Марсово поле кругом. Убили командира и нескольких офицеров. Сейчас в Думе идет сеньорен-конвент. На завтра назначено экстренное общее заседание. Связь между революционным движением и Думой весьма неопределенно не видна. Интеллигенция продолжает быть за бортом. Нет даже осведомления у них настоящего. Идет где-то совет рабочих депутатов, 1905 год, вырабатываются будто бы лозунги. Для новых не поздно ли схватились, успеют ли, а старые 12-летние сгодятся ли? До сих пор не видно, как, чем это может кончиться. На красных флагах было пока старое «долой самодержавие», это годится. Было, кажется, и «долой войну», но, к счастью, большого успеха не имело. Да, предоставленная себе неорганизованная стихия ширится и о войне, о том, что ведь война и здесь, и страшная, забыли. Это естественно. Это понятно, слишком понятно после действий правительства и после лозунга думских и недумских интеллигентов-либералов «все для войны». Понятен этот перегиб. Но ведь он страшен. Впрочем, теперь поздно думать. И все равно, если это лишь вспышка и будет подавлено, если, ничему не научатся либералы, им опять будет рано думать о революции. Но я сознаюсь, что говорю о думском блоке недостаточно объективно. Я готова признать, что для пропаганды он имел свое значение. Только дела он никакого даже своего прямого не сделал, а в иные времена все дело в деле исключительно. Я готова признать, что даже теперь, даже в этот миг, если это миг предреволюционный, для умеренных наших деятелей еще не поздно. Но данный миг последний, последнее милосердие. Они еще могут, нет, не верю, что могут, скажу, могли бы, кое-что спасти и кое-как спастись. Еще сегодня могли бы, завтра поздно. Но ведь нужно рискнуть тотчас же, именно сегодня, признать этот миг предреволюционным наверняка, ибо лишь с этим признанием они примут завтрашнюю революцию, пройдут сквозь нее, внесут в нее свой строгий дух. Они не смогут. ибо в последний миг это еще труднее, чем раньше, когда они уже не смогли. Но я обязана констатировать, что еще не поздно. Без обвинений, с ужасом вижу я, что не смогут, да и слишком трудно. А между тем оно не простится. Кем-то, чем-то, если б простилось. Но нет. Безголовая революция, отрубленная мертвая голова. Кто будет строить? Кто-нибудь. Какие-нибудь третьи. Но не сегодняшние Милюковы и не сегодняшние Подчхиидзе. Бедная Россия. Незачем скрывать. Есть в ней какой-то подлый слой. Вот те страшные, наполняющие сегодня театры битком. Да, битком сидят на маскараде в Императорском театре. Пришли ведь отовсюду пешком, иных сообщений нет. Любуются Юрьевым и постановкой Мейерхольда. Один просцениум стоил 18 тысяч, а вдоль Невского стрекочет пулемет. В это же самое время, знаю от очевидца, шальная пуля застигла студента, покупавшего билет у барышника. Историческая картина. Все школы, гимназии и курсы закрыты. Сияют одни театры и костры, расположившихся на улицах бивуаком войск. Закрыты и сады, где мирно гуляли дети, летний и наш таврический. Из окон на Невском стреляют, а публика спешит в театр. Студент живот свой положил ради искусства. Но не надо никого судить. Несудительное время, грозное, и что бы ни было дальше, радостное. Ни полкапли этой странной, внеразумной, живой радости не давала ни секунды война. Нет оправдания войне для современного человеческого существа. Все в войне кричит для нас назад. Все в революционном движении вперед. Даже при внешних сближениях вдруг точно искра качественное различие. Качественное. 27 февраля, понедельник. 12 часов дня. Вчера вечером в заседании фракции говорили, что у правительства существует колебание между диктатурой Протопопова и министерством якобы доверия с генералом Алексеевым во главе. Но поздно ночью пришел указ о роспуске Думы до 1 апреля. Дума будто бы решила не расходиться, и в самом деле она, кажется, там сидит. Все прилегающие к нам улицы запружены солдатами, очевидно, присоединившимися к движению. Приходивший утром Соколов рассказывает, что вчера на Невском стреляла учебная команда павловцев, которых в это время заперли. Это ускорило восстание полка. Литовцы и волынцы решили присоединиться к павловцам. Час с половиной дня. Идут по Сергиевской мимо наших окон вооруженные рабочие солдаты народ. Все автомобили останавливаются, солдаты высаживают едущих, стреляют в воздух, садятся и уезжают. Много автомобилей с красными флагами, заворачивающих к Думе. 2 часа дня. Делегация от 25 тысяч восставших войск подошла к Думе, сняла охрану и заняла ее место. Экстренное заседание Думы продолжается. Мимо окон идет странная толпа. Солдаты без винтовок, рабочие с шашками, подростки и даже дети от 7-8 лет со штыками, с кортиками. Сомнительны лишь артиллеристы и часть семеновцев, но вся улица, каждая сияющая баба, убеждена, что они пойдут за народ. 4 часа дня. Известие о телеграммах Радзянки к царю. Первая с мольбой о смене правительства, вторая почти паническая, последний час настал, династия в опасности. И 2 его же телеграммы Брусилову и Русскому с просьбой поддержать ходатайство у царя. Оба ответили. Первый — исполнил свой долг перед царем и родиной. Второй — телеграмму получил, поручение исполнил. 4 часа. Стреляют, большей частью в воздух. Известие. Раскрыты тюрьмы, заключенные освобождены. Кем? Толпы чаще всего смешанные. Кое-где солдаты снимали рабочих, орудийный завод, рабочие высыпали на улице. Из предварилки, между прочим, выпущен и Моносевич, его чуть ли не до дому проводили. Взята Петропавловская крепость, революционные войска сделали ее своей базой. Когда оттуда выпустили Хрусталева-Носаря, председателя Советов рабочих депутатов в 1905 году, рабочие и солдаты встретили его восторженно. По рассказу Вани Пугачева на кухне, Ваня — старинный знакомый, молодой матрос. Он столько лет страдал за народ, так вот недаром, мое примечание, Носарь эти 10 лет провел в Париже, вел себя сомнительно, вернулся только с полгода, по всем сведениям сумасшедший. Сейчас это его взяли и повезли в Думу, а он по дороге: «Постойте, — говорит, — товарищи, сначала идите в окружной суд, сожгите их гадкие дела, там и мое есть». Они пошли, подожгли, и сейчас горит. Ну, привезли в Думу к депутатам, те сейчас согласились, пусть он какую хочет должность берет и министров выбирает. Стал он, значит, глава Совета рабочих депутатов. Мое примечание. Ваня совсем не серый матрос. Но какая каша! Даже любопытно, глава Советов рабочих депутатов выбирает министров и садится на любую должность. Потом говорит: «Поедемте на финляндский вокзал вызванные войска встречать, чтобы они сразу встали за народ». Ну и уехали. Окружной суд действительно горит. Разгромлено также охранное отделение, и дела сожжены. 4,5 часа. Стрельба продолжается, но вместе с тем о правительственных войсках ничего не слышно. Ганфман поехал в Думу на моторе, но инсургенты его высадили. В Думе идут жаркие прения. Умеренные хотят временное министерство с популярным генералом для избежания анархии. Левые хотят временного правительства из видных думцев и общественных деятелей. Узнала, что Дума, получив приказ о роспуске, вовсе не решила не расходиться, весьма заколебалась и даже начала было собираться во свояси, но ее почти механически задержали события, первые подошедшие войска из восставших, за которыми полились без перерыва и другие. Передают, что Родзянко ходит, растерянно ударяя себя руками: «Сделали меня революционером, сделали!» Беляев предложил ему сформировать кабинет, но Родзянко ответил: поздно. 5 часов. В Думе образовался комитет для выдворения порядка и для сношения с учреждениями и лицами. 12. Родзянко, Некрасов, Коновалов, Дмитрюков, Керенский, Чхеидзе, Шульгин, Шедловский, Милюков, Караулов, Львов, Иржевский. Комитет заседает перманентно. Тут же во дворце Таврическом, в каком зале, не знаю, заседает и Совет рабочих депутатов. В какой они связи с комитетом, не выясняется определенно. Но там и представители кооперативов. 5,5 часов. Арестовали Щегловитова. Под революционной охраной привезли в Думу. Родзянко протестовал, но Керенский под свою ответственность посадил его в министерский павильон и запер. Голицын известил Родзянку, что уходит, равно будто бы и другие министры, кроме Протопопова. Все ворота и подъезды велено держать открытыми. У нас на дворе солдаты искали 2 городовых, живущих в доме, но те переоделись и скрылись. Солдаты, кажется, были выпивши, один стрельнул в окно, угрожали старшему, ранили его, когда он молил о пощаде. На улицах пулеметы и даже пушки. Все забранные революционерами, ибо, повторяю, о правительственных войсках не слышно, а полиция скрылась. Насчет других районов слухи противоречивы. Кто говорит, что довольно порядливо, другие, что были разгромы лавок, оружейной на Невском и гвардейского общества. 6 часов. В восставших полках в некоторых убиты офицеры, командиры и генералы. Слух непроверенный, что убит японский посланник, принятый за офицера. Насчет артиллеристов и семеновцев все так же неопределенно. На улицах ни одной лошади, ни в каком виде, только гудящие автомобили, похожие на дикобразов, торчат кругом щетиной блестящие иглы штыков. 7 часов. На Литейной, 46. хотят выпустить известие от комитета журналистов, там Земгор, Союза и так далее. Известие думцев, которые они уже начали было печатать в типографии нового времени, не вышли, явились вооруженные рабочие и заставили напечатать несколько революционных прокламаций неприятного тона, по словам Волковысского, сотрудник московской газеты «Утро России». Он же говорит, что движение принимает стихийный характер. Родзянко и думцы теряют всякое влияние. Мало, мол, они нас предавали. Терпи да терпи, а сами разговаривали. Это похоже на правду. И эта возможность, конечно, самая ужасная. Да, неизъяснимо все страшно, небывало страшно. То необойдимое, что зналось, все равно будет. И лик его закрыт. Что же? Она или оно? 9 часов. Есть тайные слухи, что министры засели в градоначальстве и совещаются под председательством Протопопова. Вызваны, кажется, войска из Петергофа, будто бы начало сражения на Измайловском, но еще не проверено. Воззвание от Совета рабочих депутатов, очень куцое и смутное. Связывайтесь между собой, выбирайте депутатов, занимайте здания. О связи своей с думским комитетом ни слова. Все думают, что и с правительством еще предстоит бойня. Но странно, что оно так стерлось, точно провалилось. Если соберет какие-нибудь силы, не задумается начать расстрел Государственной Думы. Вдоль Сергиевской уже смотрит пушка, но это революционная. Ядра-то у всякой те же. О назначении будто бы Алексеева слух смолк. Говорят о приезде Николая Николаевича или Михаила Александровича, а то еще кого-то. Опять где-то стрельба. 11 часов вечера. Вышли какие-то известия. Общее подтверждается. Это комитет петербургских журналистов. Есть еще воззвание рабочих депутатов граждане «Кормите восставших солдат». О связи, знак вопроса, об отношениях между комитетом думским и СРД ни тут, ни там, ни слова. 12 часов. У нас телефоны продолжаются, но верного ничего. От выводов и впечатлений хочется воздержаться. Одно только. Сейчас Дума не во власти ли войск, солдат и рабочих? Уже не во власти ли? 28 февраля, вторник. Вчера не кончила, и сегодня, очевидно, всего не напишу. Грозная, страшная сказка. Слонимский пришел. Студент в музыкальной команде «Преображенцев» принес листки, рассказывал много интересного, сам в экстазе, забыл весь свой индивидуализм. Известие советов рабочих депутатов, он заявляет, что заседает в Таврическом дворце, выбрал районных комиссаров, призывает бороться за полное устранение старого правительства и за созыв учредительного собрания на основе всеобщего, тайного и так далее. Все это хорошо и решительно. А вот далее идут воззвания, от которых так и ударило затхлостью, 12-летней давностью, точно эти бумажки с 1905 года пролежали в сыром подвале, так ведь оно и есть, а новеньких и не успели написать. Да и не хватит их, писак этих одних, на новенькие. Вот из манифеста СДРП, ЦК. Войти в сношение с пролетариатом воюющих стран против своих угнетателей и поработителей, царских правительств и капиталистических клик для немедленного прекращения человеческой бойни, которая навязана порабощенным народом. Да ведь это по тону и почти дословно живая новая жизнь социал-демократа-большевика Ленина 50-х годов, где еще Минский, напрасно стараясь сделать свои надстройки, получил арест и гибель эмиграции. И та же приподнятая тупость и невежество, и непонимание момента, времени, истории. Но даже тут не говоря о других воззваниях и заявлениях советов рабочих депутатов, с которыми уже по существу нельзя не соглашаться, есть действенность, есть властность, и она противопоставлена нежному безвластию думцев. Они сами не знают, чего желают, даже не знают, каких желаний пожелать, и как им быть с царем, без царя. Они только обходят осторожно все вопросы, все ответы. Стоит взглянуть на комитетские известия, на извещения, подписанные Родзянкой, все это производит жалкое впечатление робости, растерянности, нерешительности. Из-за каждой строчки несется знаменитый вопль Родзянки: «Сделали меня революционером! Сделали!» Между тем ясно, если не их будет сейчас власть, будет очень худо России, очень худо. Но это какое-то проклятие, что они даже в совершившейся помимо них революции, и не от того ли, что помимо, не могут стать на мудрую, но революционную точку состояния. Точки зрения теперь мало. Они чужаки, а те, левые, хозяева. Сейчас они погубители своего добра, не виноватые, ибо давно одни, и все же хозяева. Будет еще борьба. Господи, спаси Россию, спаси, спаси, спаси, внутренне спаси, по-твоему веди. В 4 часа известие. По Вознесенскому едет присоединившаяся артиллерия. На немецкой кирхе пулемет стреляет в толпу. Пришел Карташов, тоже в волнении и уже в экстазе. Теперь не балет. Сам видел собственными глазами. Петеримку повезли, Петеримку взяли, и в Думу солдаты везут. Это наш достойный митрополит, друг покойного Гриши. Войска по мере присоединения, а присоединяются они неудержимо, лавины текут к Думе. К ним выходят, говорят, знаю, что говорили речи Милюков, Родзянко и Керенский. Контакт между комитетом и советом РД неуловим. Какой-то очевидный есть, хотя они действуют параллельно. Например, и те, и другие организовывают милицию. Но ведь вот Керенский и Чхеидзе в одно и то же время и в комитете, и в совете. Может ли комитет объявить себя правительством? Если может, то может и совет. Дело в том, что комитет ни за что и никогда этого не сделает. На это не способен, а совет весьма и весьма способен. Страшно. Приходят люди, люди. Записать всего нельзя. Они приходят с разных концов города и рассказывают все разное, и получается одна грандиозная картина. Мы сидели все в столовой, когда вдруг совсем близко застрекотали пулемет. Это началось в 5. Оказывается, пулемет и на нашей крыше, и на доме напротив, да и все ближайшие к нам, к Думе, дома в пулеметах. Их еще с 14 протопопов наставил на всех высотах, даже на церквах, на соборе Спас Преображения тоже. Александро-Невский участок за пулемет с утра подожгли. Но кто стреляет? Хотя бы с нашего дома. Очевидно, переодетые, верные, городовые. Мы перешли на другую половину квартиры, что на улицу. Но не тут-то было. Началось с противоположного дома прямо в окно. Улица опустела. Затем прошла вооруженная толпа. Часть ее поднялась наверх по лестнице, искать пулемет на чердаке. Весь двор в солдатах, по ним жарят. Мы меняли половины в зависимости, с какой стороны меньше трескотня. Тут же явился Боря Бугаев, Андрей Белый, из Царского, огорошенный всей этой картиной уже на вокзале. В Царском ничего, слухи, но стоят себе городовые. С вокзала к нам Боря полз 5 часов, пулеметы со всех крыш. Раза 3 он прятался, ложился в снег, за какие-то заборы, даже на Кирочной, путаясь в шубе. Боря вчера был у Масловского, Мстиславского, в Николаевской академии. Тот в самых кислых, пессимистических тонах. И недоволен, и нет дисциплины, и того, и сего. Между тем он максималист. Я долго приглядывалась к нему и даже защищала, но года два тому назад стало выясняться, что эта личность весьма мерцающая. Керенский даже ездил исследовать его дело на юг. Почему-то не довел до конца. Внешнее что-то помешало. Но из организации МД, решительно не могу вспомнить сейчас, в 29-м году, что за организация МД, его исключили, ибо достаточно было и добытого. А бедный Боря, это гениальное, лысое, неосмысленное дитя, с ним дружит. С ним и с Ивановым разумником, этим точно ядовитой змеей укушенным писателем. В 8:30 вечера еще вышли известия. Да, идет внутренняя борьба. Родзянко тщетно хочет организовать войска. К нему пойдут офицеры, но к совету пойдут солдаты, пойдет народ. Совет ясно и властно зовет к республике, к учредительному собранию, к новой власти. Совет революционен, а у нас сейчас революция. Сидим в столовой, звонок. 3 полусолдата-мальчишки. Сильно в подпитии, с ружьями и револьверами. Пришли отбирать оружие. Вид, однако, добродушный. Рады. Звонит Пти. В посольствах интересуются отношением временного правительства, знак вопрос, к войне. Жадно расспрашивал, правда ли, что председатель рабочего совета Хрусталев-Носарь. Еще звонок. Сообщают, что позиция Родзянко очень шаткая. Еще звонок. Позднее вечером, из хорошего источника, будто бы в Ставке до вчерашнего вечера ничего не знали о серьезности положения. Узнав, решили послать 3 хорошо подобранные дивизии для усмирения бунта. И еще позднее. Всякие кислые известия о нарастающей стихии, о падении дисциплины, о вражде Совета к думцам. Но довольно. Всего не перепишешь. Уже намечаются, конечно, беспорядки. Уже много пьяных солдат, отбившихся от своих частей. И это таврическое двоевластие. Но какие лица хорошие! Какие есть юные, новые, медовые революционеры! И какая невиданная, молниеносная революция! Однако выстрел. Ночь будет, кажется, неспокойная. Не могу. Приписываю 2 слова. Слишком ясно вдруг все понялось. Вся позиция комитета, вся осторожность и слабость его заявлений — все это вот от чего. В них теплится еще надежда, что царь утвердит этот комитет как официальное правительство, дав ему широкие полномочия, может быть, ответственность, почем я знаю, но еще теплится, да-да, как самое желанное, именно эта надежда. Не хотят они никакой республики, не могут они ее выдержать. А вот по-европейски коалиционное министерство, утвержденное верховной властью, Керенский и Чхеидзе, ну, они из утвержденного-то автоматически выпадут. Самодержавие так всегда было непонятно им, что они могли все чего-то просить у царя. Только просить могли у законной власти. Революция свергла эту власть без их участия. Они не свергали. Они лишь механически остались на поверхности сверху пассивно-явочным порядком. Но они, естественно, безвластны, ибо взять власть они не могут. Власть должна быть им дана, и дана сверху. Раньше, чем они себя почувствуют облеченными властью, они и не будут властны. Все их речи. Все слова я могу провести с этой подкладкой. Я пишу это сегодня, ибо завтра может сгаснуть их последняя надежда, и тогда все увидят. Но что будет? Они-то верны себе. Но что будет? Ведь я хочу, чтобы эта надежда оказалась напрасной. Но что будет? Я хочу явно чудо. И вижу больше, чем умею сказать. Этот постскриптум написан позднее ночью.